И Суигинта поклонилась. Редлису, с которого как раз начало сходить действие оборотного зелья, мастеру, Поттер почувствовал, как его глаза лезут из орбит. От внезапного сложившейся картины он даже перестал отдирать от себя крестную. «Так это ты все эти шутки, подколки о моем отце Снипе, Нюниус твой отец», — возопила леди Блэк, оцепенев и даже ослабив свою хватку. Конец взгляда со стороны. 4 часа спустя. «Так, давайте еще раз». Сидящий за столом Поттер устало помассировал глаза. «По какой-то причине тебе известно будущее и ты решил его изменить. Я правильно понимаю, в некоторых чертах, да», — хмыкаю. «Раскрываться до конца я не собирался, но создать образ того, что Рон Уизли проживает свою жизнь во второй раз, не самый плохой вариант. Но зачем тебе это? Я понимаю, если бы ты просто прикрыл свою семью от опасности, но такое, я знаю, чем именно закончится этот вариант событий, и он мне не нравится. Чем же? Темный лорд будет в конечном итоге уничтожен, а свет восторжествует», — возмущенно пискнула леди Блэк, наконец смирившаяся со своим положением и тем, что не может избавиться от платья. «А что дальше?» Я иронично смотрю в ее глаза. «Начнется абсолютная вакханалия. Впрочем, что говорить, даже сейчас школьники умудряются обзавестись родовыми проклятиями. Причем как чистокровные, так и маглокровки. Ведь отупевшим стадом так удобно управлять», — качаю головой. «Раньше маг был силой. Образованный, сильный, умелый, знающий цену себе и своему слову. Это были ученые, воины, целители. Сейчас же, на мгновение я свалился в боевой транс, из-за чего сидящие за столом могли полюбоваться на мои полыхнувшие золотом глаза. Стадо. Просто стадо. В большинстве своем идущие работать на бесполезные и откровенно надуманные должности в Министерстве магии. Маги забыли, что такое настоящая магия, где строгие формулы и расчеты лишь прах и где правит балом лишь сила, воля и разум. А они погрязли в своем маленьком мирке, отгородившись от всего, что может их потревожить. Не-е-ед привыкли, что за них все решают. Даже когда темный лорд начал действовать в открытую, все сидели на задницах ровно и дрожали, ожидая, когда придут за ними. Быдло. Маги в своем большинстве сейчас просто быдло. Глупости, маги не, глупости. Я резко вскочил, сбрасывая одновременно иллюзию. Глупости. Посмотри на меня, наследник рода Поттер. Я, недавно закончивший 3-й курс, собственными силами и стараниями добился того, чего не может добиться подавляющее большинство маглорожденных и чистокровных в 1-5 поколении. Я создал свой род, воплотил его кодекс. Из моей крови был рожден краеугольный камень рода, тем самым позволив создать собственный мэнер. И наконец, я в честном бою забрал проклятие Люпина и стал магическим существом. Так скажи мне, Поттер, кто из известных тебе магов может похвастаться чем-то подобным? Под конец мой голос звучал ровно, а слова, как огромные каменные блоки, обрушивались на разумы слушателей. И что не менее важно, они не только слушали, но и слышали. Блэк, как чистокровный, которому в детстве все-таки смогли кое-что вбить, раньше своего крестника осознал, какая сложная работа была проделана. Поттер. Поттер же сейчас, с силой обхватив свои виски, медленно раскачивался из стороны в сторону, а из его знаменитого шрама медленно сочилась темная, почти черная, кровь. Мои слова вызвали у него целую лавину образов. Стоящая рядом с ним Суигинта, что так и не покинула мобильную платформу, достала из складок платья платочек и осторожно прижала его к шраму. «Подумай вот над чем, Поттер». Я зашагал к выходу и лишь на пороге обернулся. В последней битве при Хогвартсе пожиратели сражались против школьников и преподавателей, разбавленных каплей старперов из одного ордена недожаренной курицы. И если это для тебя не показатель, то ты не лучше тех, кто отправил тебя на 10 лет личного ада к Дурслим. Глава 47. «Жестоко ты с ними», — несколько удивленно покачала головой нимфа, выходя из комнаты следом за мной. «Считаешь, что я не прав?» «Нисколько», — девушка вновь покачала головой. После чего, немного помявшись, все же решилась задать вопрос. «Ты ведь знаешь будущее?» Я и раньше это поняла, но не готова была задать вопрос. «Того будущего, что я знаю, больше не будет», — пожимаю плечами. «Но я понимаю, о чем ты хочешь спросить. И ты действительно хочешь услышать ответ? Так плохо? Скажи одно слово, Люпин». «Похоже, родовое проклятие оказалось сильней, чем я думала», — невесело улыбнулась нимфа. «Мы ведь не выжили, Этого будущего нет и не будет. Я не допущу. Я пристально посмотрел в глаза девушки. Я сказал: «Хах, мастер, вы вселяете в меня надежду». Метаморф против воли робко улыбнулась. Я довольно улыбнулся, так-то лучше. Пускай эти двое переваривают информацию. Суигин-то за ними присмотрит. Да и из командного центра им не выйти без моего разрешения. А что будем делать мы? Ну, есть пара задумок, улыбаюсь начавшей оживать нимфе. Но лучше всего будет, если ты сейчас пойдешь к себе и переоденешься. Форма наряда номер 6. Парадная. Говорю проще, собирайся, мы отправляемся в ресторан. Ага, девушку как ветром сдуло. Я хмыкнул, мысленно вытерев трудовой пот. Все-таки незаметно наложить конфундус, пускай и настолько легкий, было довольно сложно. Впрочем, не до того сейчас, надо бы и мне привести себя в порядок, а то с этим похищением Поттера было как-то не до того. Но тьма, как же вовремя Сириус Блэк оказался у нас. Удалось вытянуть из него нормальные чары для полета, аналогичные тем, что он накладывал на собственный мотоцикл. Все-таки идея с обрубками метел в качестве двигателей несколько бредовая, не говоря уже о сложности синхронизации всех элементов такой системы. Жду не дождусь отсчета гоблинов о всей той кутерьме, что я заварил, устроив отыгрыш сценки из «Назад в будущее». Того, что Поттера смогут найти, я не опасался, Фиделиус мог и не такое скрыть. Сюда даже Фаукс не перенесется. Все-таки руны, нанесенные на все элементы командного центра, в большинстве своем были взяты мною из книг, предоставленных выручай комнатой. А для той, что 10 лет, что 1000, невелика разница. Час спустя мы сидели в небольшом уютном ресторанчике на юге Италии и обсуждали дальнейшие планы, а также делились своими достижениями. Хоть в последние недели мы часто общались и виделись благодаря исчезательным шкафам, но все-таки просто посидеть и поболтать возможности как таковой не было. Все-таки я сильно опасался того, что директор каким-то образом сможет заметить мое длительное отсутствие в школе, или же наличие нимфы в ее стенах. И вот представь себе картину. Возвращаемся мы с близнецами в очередной вечер из выручай комнаты, а навстречу нам Филч. Мы только в последний момент успели накинуть чары хамелеона и заскочить в ближайший класс. И все бы ничего, но тут дверь шкафа, стоящего в углу, открывается, и оттуда выходишь ты. В руках у тебя пара коротеньких розовых платьев девочек-волшебницы, ты говоришь: «Я покажу вам настоящую силу любви, конфетки вы мои». И нимфа жадно подалась вперед. Да ничего, я поковырялся в ухе. Но орали они знатно. Мне даже на мгновение показалось, что в роду Уизли затесалась парочка то ли баньши, то ли, чем химерологи не шутят, и вовсе мандрагора. Хотя, если судить по Молли Уизли, то эта теория имеет право на жизнь. Энда, девушка хихикнула. Ей даже в какой-то мере льстило то, что она стала Богартом для пары самых известных шутников десятилетия. И кажется мне, собирается воплотить их потаенный страх в жизнь. Хе-хе. Кстати, хотела спросить, а почему именно этот ресторан? Я смущенно почесал затылок. Честно говоря, причина банальна. Я захотел попробовать местную пиццу. Считается, что именно где-то здесь зародился прообраз этой вкуснятины. И все, как-то даже разочарованно протянула девушка. Я в ответ лишь хмыкнул. Еще пару часов спустя мы неспешно прогуливались по местному парку, пока не вышли к небольшому озерцу. Место было несколько мрачным, но красивым. А пошедшая на убыль, но все еще большая луна, красиво подсвечивала получившуюся картину. «Знаешь, недавно я обнаружил у себя новую способность», — тихо говорю девушке. «Какую?» «Смотри», — улыбнувшись, я сложил руки лодочкой и медленно подул в них, будто помогаю зажечься огню. Пара мгновений, и на моих ладонях пылает маленький, но яркий голубой огонек. Призрачное пламя — одна из природных способностей кицуны. Дав полюбоваться девушке на необычное пламя, я взмахом руки запустил его в сторону озера, где оно распалось на сотню огоньков, замерших кругом. «Что ты делаешь?» Нимфа удивленно посмотрела на меня. «Не волнуйся, я обо всем договорился». «Что?» Вместо ответа из кармана был извлечен небольшой плоский амулет, который я также кинул в сторону озера. Легкая вспышка, и вся вода в озере превращается в идеально ровный каток. Я молча тяну девушку за собой, увлекая ее на совсем нескользкий лед. «Что?» «Ах, я», обняв за талию, закружил нимфу в объятиях, а потом над озером полилась медленная музыка, и мы закружились в танце. «Ох, мастер, что же вы делаете?» Девушка замерла в моих крепких объятиях, которыми закончился наш танец. «Помнишь мое обещание?» Тихо шепчу ей на ушко. Какое именно? О том, что мне нужен еще год. Да-да. Как оказалось, я справился намного быстрее, отстраняюсь немного и встречаюсь с ней взглядом. Что? Я не понимаю. Все очень просто, мягко улыбаюсь и сбрасываю с себя иллюзию простого человека. Хвосты медленно двигаются за спиной, а уши встают торчком. Из кармана я извлекаю уменьшенную коробочку. Увеличив ее и открыв, протягиваю девушке. Нимфодора Тонкс, наследница рода Блэк. Я, Рональд Александр Ридлис, глава рода Ридлис, прошу твоей руки и сердца. Мастер, вы, ты, Рон, девушка неверяще смотрит на меня. Нимфа, ты знаешь меня уже достаточно долго, чтобы решить, сможешь ли ты принять меня и мое мировоззрение. Потому выбирать тебе. Для себя же я давно все решил. Ты одна из тех, кого я хочу видеть в своей жизни в самом близком кругу. Порой твои действия говорят лучше твоих слов, в которых ты бываешь не мастак. Тихо засмеялась девушка и, вынув из коробки узкий платиновый браслет в виде лиса, защелкнула на своем левом запястье, после чего шутливо погрозила мне пальчиком. Но только не думай, что я соглашусь на что-то, кроме как на главное место в твоем гареме. Хорошо, моя главная, долгий поцелуй, и любимая жена. Вот именно, девушка прижалась ко мне поплотней, а ее руки медленно потянулись к пуговицам моего пиджака. Думаю, мы продолжим это в другом месте, хмыкнул я, активируя порт-ключ. ЧТ, перенос. О, девушка оказалась у меня на руках, а мы на пороге моей спальни в Мэннере. Повинуясь моему желанию, дверь, преграждающая путь к кровати, быстро и бесшумно ушла в стену. Нимфа в своем темно-синем платье с разметавшимися по подушкам волосами смотрелась просто сногсшибательно. Потому я, недолго думая, избавился от верхней части одежды, оставшись лишь в штанах, и теперь нависал над ней, как и тогда, в лесу, жестко поймав ее за запястье. «Прими свой настоящий облик», — шепчу ей после очередного поцелуя. «Почему? Я тебе не нравлюсь такой, глупая», — легонько прикусываю ее шейку, заставив выгнуться подо мной. «Для меня важна ты и только ты. Все твои облики прекрасны, но я выбрал тебя не из-за них». Тогда девушка на мгновение прикрывает глаза, и ее тело слегка уменьшается в размерах, и теперь подо мной лежит моя ровесница. Это все та же Нимфодора, каковой я увидел ее впервые в настоящем облике, только моложе. Видя мое удивление, она улыбается. Настоящий метаморф не имеет истинного облика. Мы просто не знаем его, так как первые превращения спонтанны и проходят в глубоком детстве. А некоторые ученые считают, что даже в утробе матери. Потому любой из моих обликов, мой истинный, и теперь я буду расти вместе с тобой. Тогда ты надолго застряла в этом облике, улыбаюсь ей, демонстрируя удлинившиеся клыки. Кицуне, полностью вошедший в силу, живет очень, очень долго. Это хорошо, ее глаза заволакивает поволока возбуждения, и она, изогнувшись, насколько ей позволяет моя хватка, впивается требовательным жестким поцелуем в мои губы. От столь страстного поцелуя у меня помутнело в голове, а инстинкты, усиленные моей новой природой, взяли большую часть контроля на себя. Правая рука, казалось, сама, отрастив длинный коготь на указательном пальце, неуловимо быстрым и точным движением прошла сверху вниз, разрезая платье. Сознание еще успело отметить кружевной комплект белья в сочетании с атласным корсетом на тонкой талии, а потом по обострившимся до предела чувствам ударил завораживающий приятный запах девушки, что вот-вот готова стать женщиной. Рука сама скользнула к ее пышущей жаром промежности и максимально осторожно, но столь же быстро уничтожила тонкую преграду в виде кружевных трусиков. От усилившегося запаха я окончательно потерял над собой контроль, а тело впилось требовательным поцелуем в приоткрытый ротик, прижатый к кровати девушки. Глава 48. Мурлыча под нос незатейливую мелодию, я, постоянно сверяясь со свитком, вносил последние штрихи в средний рунный круг в ритуальном зале. Пускай ритуал, что должен был состояться, и не являлся чем-то запредельным, но требовал особой точности, особенно по причине внесенных в него изменений. Мой взгляд то и дело скашивался в сторону краеугольного камня, что все так же продолжал парить в центре помещения, точнее над Мэкитой, что продолжал спать под ним. Все-таки произошедшее вчера ночью не прошло даром. Мэннер получил мощнейшую подпитку от подтверждения союза между родом Ридлис и Блэк. Впрочем, девственность всегда ценилась при проведении различных ритуалов. Хмыкнув, я в очередной раз перепроверил начерченные руны и, оставшись довольным, приступил к самому сложному. Сейчас мне предстояло, удерживая в голове точную формулировку того, что мне необходимо, стать проводником магии, призвав в этот мир четырех духов, в очередной раз напомнив себе, что надо поскорее создать полноценный жертвенный алтарь, чтобы не заморачиваться каждый раз с рунными кругами, я удлинил ноготь на правой руке, превратив его в полноценный коготь, и порезал ладонь левой. Алые капли медленно закапали на лежащие у моих ног маленькие тельца, в которых еле-еле теплилась жизнь. Слова в этом ритуале были не нужны, только воля и точное представление о том, что именно мне надо. Сначала ничего не происходило, только напряженность бушующей в зале магии постепенно повышалась. Но вот наконец дрогнула сама реальность, и очередная капля, ярко вспыхнув, упала на лоб волчонка, оставив на серой шерсти темную точку. Вторая капля досталась лбу лежащего рядом с ним детеныша енота. Третья – котенку горного льва. Четвертая, и она же последняя, досталась комку пуха, в котором знающий мог бы опознать птенца филина. Их тела начали мерно сиять, наполняясь разлитой в зале магией. Преображение простых животных в хранителей началось. Еще 10 минут спустя взмывшие в воздух тельца окутались непрозрачными коконами из уплотнившейся магии. Теперь оставалось лишь ждать, когда же они, наконец, вылупятся. Впрочем, учитывая сложность протекающих сейчас процессов в этих подобиях яиц, времени это займет прилично, не меньше месяца уж точно. Повинуясь моему желанию, коконы оказались размещены вокруг краеугольного камня, который теперь служил таким себе подобием звезды с планетами-коконами, медленно вращающихся вокруг него же. Что ж, малыши, надеюсь, ваша новая жизнь будет лучше, чем была. Впрочем, такой вариант в любом случае лучше, чем умереть от голода или быть съеденным хищником. Кинув последний взгляд на светящиеся коконы, я направился к дверям. На выходе меня ждала нимфа. К сожалению, пока она не станет леди Ридлис, вход в ритуальный зал ей заказан. Даже несмотря на то, что сам Мэннер мы строили вместе. Ведь жизнь ему вдохнула именно я, потому до официального бракосочетания ей там будет, мягко говоря, неуютно. Ничего не говоря, я, обняв за талию, притянул девушку к себе и с удовольствием впился в ее полные губки. Нимфа, сейчас выглядящая даже несколько моложе меня, миниатюрная куколка, только плотнее прижалась, полностью согласная с такими действиями. «КХМ, прошу прощения, но мы могли бы поговорить», — раздался тихий, смущенный, но в то же время уверенный голос Поттера. Нехотя разорвав поцелуй, я посмотрел на парня и, немного подумав, согласно кивнул. Итак, через 5 минут мы сидели в гостиной Мэннера. Из-за Поттера и заклятия Фиделиуса пришлось окончательно перебираться в командный центр. Впрочем, я не был против, теперь это было для меня самым приятным и защищенным местом. И хоть большая часть помещений все еще не была отделана и являлась просто железными коробками, но меньшая уже была вполне пригодна для жизни. А декоративные панели из дерева и различных тканей неплохо разбавляли антураж. «Я не хочу быть чьей-то марионеткой», — заявило это чудо. «И, что ты от меня-то хочешь? Я не совсем глупый. Да и это...» Поттер постучал себя по шраму на лбу. «Тоже заставляет смотреть на все происходящее с несколько другого ракурса. Потому я понимаю, что ты не так прост, как кажешься. Возможно, ты не игрок, но и фигура не последняя, и со временем сможешь стать именно игроком, ну допустим, и, помоги мне избавиться от навязанной роли, четкая просьба с прямым взглядом в глаза, ты понимаешь, что я потом смогу требовать с тебя достаточно большую плату, и ты не сможешь отвертеться, понимаю, и признаю за тобой такое право, даже так, я не скрывал своего удивления, все-таки Поттера за последние 2 недели хорошенько перемкнуло. Не в последнюю очередь из-за пробуждения Кристража в нем, но все же то, что он начал пользоваться доставшимися знаниями и опытом, а не, закатив очередную истерику, попытался побежать к Дамблдору, уже вызывало уважение. На некоторое время в помещении наступила полная тишина. Поттер неотрывно смотрел на меня. Я с прикрытыми глазами прокручивал различные варианты дальнейших действий. Нимфа изгалялась над в очередной раз прикрученной к стулу леди Блэк. «Что ж, ты сам это попросил», — я в ответ взглянул Поттеру в глаза. «Я помогу, но с рядом условий. Первое, ты пообщаешься с темным лордом без обоюдных претензий и выслушаешь его сторону. Во-вторых, ты примешь наследие Поттеров, а быть может, и не только их. В-третьих, ну об этом мы поговорим позже. А сейчас надо разобраться с текущей проблемой», — и я ткнул пальцем в его знаменитый шрам. «По Филу Риддлу, Место неизвестно, но предположительно лес. Сознание включилось с привычным щелчком. Впрочем, я слабо на это среагировал. Слишком уж все произошедшее было тяжелым для восприятия. Теперь я даже жалею, что являюсь настолько совершенным и могу испытывать простые человеческие эмоции. А ведь это лишь вопрос желез, как говорил один интересный персонаж. Но рефлексировать долго я не смог. Все-таки желание жить присуще любому существу, как живому, так и просто наделенному разумом. Потому вскоре я воплотил свою проекцию и осмотрелся. Место было странным. Точнее, не так, место, в котором я оказался, было до обыденного банальным. Лес. Только вот не припомню, чтобы в земных лесах росли кристаллы, да еще и такие, светящиеся. Причем мой голокрон как раз находился в центре небольшого тазика, полного таких кристаллов. Стоп, тазика. Присев, я с легким шоком уставился на самый простой из всех тазиков, что мне доводилось видеть. Синенький такой. Впрочем, а чем это я? Вживую мне до этого этих самых тазиков видеть не доводилось, в лаборатории их не было, а уборщица пользовалась ведром на колесиках. Хмыкнув, подивившись бреду, что сейчас занимает мои мысли, я сконцентрировался на более важном моменте, а именно, кристаллы. Они каким-то образом смогли активировать мой голокрон. А ведь профессор на мгновение на меня накатила жуткая тоска, да профессор, он говорил, что для моей работы требуется очень много энергии из-за того, что та преобразуется моим же голокроном в какой-то другой вид, прежде чем быть употребленной по назначению. Впрочем, сейчас стоит подумать о другом, а именно, как отсюда выбраться. Все-таки, мне неохота проторчать ближайшие годы в этом лесу, как настоящему Волдеморту. Неудивительно, что тот спятил. Впрочем, если рассуждать логически, то получается, что этот тазик здесь кто-то оставил не просто так, а значит, рано или поздно, но за ним должны вернуться. Логично, логично. Но, наверное, надо пока убрать свою проекцию, а то мало ли, да и попытаться ощутить связь с этими кристаллами тоже не помешало бы. Все-таки интересно, из чего они, раз могут дать нужную мне энергию. Занятый этой мыслью, я погрузился в себя, ища хоть что-то, хоть отдаленно напоминающее приемный порт или хотя бы близкий к нему вариант. Занятие по схеме «Познай себя», если из инструментов лишь собственные виртуальные мозги, поглотило все мое внимание. Поэтому нет ничего удивительного в том, что я не обратил внимания на тихий треск веток, а пару мгновений спустя надо мной склонилась жуткая морда велоцираптора. Какого? Только полное обалдение не дало мне тут же создать проекцию. Дальнейшее показало всю правоту этой мысли. Раптор, нагнувшись, ловко подхватил тазик с кристаллами и мной в том числе, после чего, развернувшись, припустил, что есть мочи, сквозь вечерний лес. Скорость, с которой двигалась эта доисторическая рептилия, поражала. Казалось, ящеру без разницы, прямая ли дорога перед ним или же непроходимая чащоба. Он просто перемахивал через все эти кусты, скалы, овраги. Попавшийся по дороге какой-то хищник, из-за скорости я даже не понял, какой именно, получил неслабую плюху хвостом раптора, что даже не замедлил бег, ловко увернувшись от челюсти противника. А потом велоцираптор, замедлив бег, вышел на большую поляну, расположенную на стыке леса и каких-то скал, и меня в очередной раз ожидала неожиданность. Огромное металлическое здание округлой формы гордо возвышалось над большинством деревьев. Причем сверху было создано подобие навесного тента из все того же материала. Стоило мне присмотреться к нему, как я заметил, что часть навеса отделилась и медленно, слишком медленно для свободного падения, опустилась на землю на целую стопку таких же огромных тонких листов металла. «О, ты уже вернулась, нимфа!» — раздался молодой голос откуда-то сбоку. Обратив свое внимание на источник звука, я, в который уже за сегодня раз, впал в ступор. Там стоял полураздетый юноша с кроваво-алыми волосами и тремя хвостами. Вот он сделал какой-то замысловатый пас с рукой, и очередной лист отделился от навеса и плавно поплыл к земле, повинуясь направленному на него пальцу. «Ага», — раздался голос прямо надо мной. Оказывается, тазик со всем содержимым держала молодая девушка с чертами Беллатрис и Лестринтшис, все той же Паттерианы, только она была абсолютно нога, что, судя по всему, ей нисколько не мешало и не смущало. «Стоп, а где велоцираптор? Тебе так понравилась форма раптора?» — внес некоторую ясность в происходящее парень. «Я думал, ты предпочтешь что-то более», — он покрутил рукой. «Пушистое, да и образ паука, учитывая твою манию, тебе как-то больше подходит». Эф, девушка фыркнула и, поставив тазик на стол, что располагался возле здания и где стояло еще штук 5 таких же пластиковых емкостей, развернулась и, ускорившись, убежала в лес, на ходу перетекая в того самого ящера. «Куда я попал? Так-так-так», — голос звучал рядом, слишком рядом. «Что тут у нас, Кицуне?» А это был никто иной, как представитель именно этого вида, с интересом склонился надо мной. Глаза прищурены, улыбка от уха до уха. «Было бы тело, меня бы передернуло от столь явной схожести с Ичимаругином». Йенгпов, взгляд со стороны, нора, не кроличья и уж точно не хоббита. Просто дом семьи Уизли. Ночь. Близнецы в спешном порядке собирали вещи. Настроение было паршивым. Начиная хотя бы с того, что общение с дрожайшей матушкой стало на порядок тяжелее, чем было до того. Все эти крики, визги, понукания и командование, начавшая пробуждаться сущность берсерков, не могла с этим мириться. Последние дни так и вовсе приходилось сдерживаться изо всех сил от впадения в боевую ярость, последующей за этим кровавой бойней. И как будто этого мало. Молли Уизли оказалась энергетическим вампиром, который выпивал все эмоции. В чем-то это было даже хуже Дементора. Впрочем, ничего удивительного, если посмотреть на то состояние, в каком находилась Нора. Близнецы, хоть и были еще далеки от конечного исцеления и избавления от клейма предателей крови, сейчас в полной мере ощущали то, о чем рассказывал их младший братишка. Источник рода Уизли был не просто уснувшим. Нет, он был абсолютно мертвым. Некогда родной дом сейчас казался разворошенным некромантом-недоучкой по ГОСТам, а упырь на чердаке и десятки садовых гномов на фоне общей запущенности всей территории только добавляли постапокалиптических оттенков в картину общей деградации. Поэтому близнецы собирали вещи. Тихо, неспешно, отбирая нужное и отбрасывая откровенный хлам, они перебрали свои вещи, которые вместились в пару не таких уж и больших сундуков. Благодаря снятым еще на зимних каникулах чарам надзора с палочек, братья смогли спокойно ими воспользоваться и уменьшить свою поклажу до размера спичечного коробка. «Вы уходите?» – тихий голос заставил близнецов вздрогнуть и резко обернуться. На пороге их комнатушки стояла Джинни. Девочка слабо, через силу, улыбалась. «Извини, сестра». Тактик, который даже мысленно давно называл себя именно так, обнял младшую сестренку, после чего отстранился, позволяя своей второй половинке души повторить его действия. «Мы здесь больше не можем жить», — стратег тяжело вздохнул. «Это место мертво. Причем как источник, так и родственные узы. Вы идете к нему?» «Да», — синхронный кивок. «Наш младший братишка оказался самым сообразительным и удачливым из всей нашей семейки, и он готов нам помочь, хоть и требует немалого». «Ясно», — девочка сделала шаг назад, позволяя братьям выйти в коридор, после чего последовала за ними. Они шли молча, пока, наконец, не вышли на улицу. «Передавайте ему привет и скажите, что я скучаю по нему». «Хорошо», — близнецы переглянулись, в какой уже за годы жизни раз безмолвно переговорив. В результате их разговора из кармана стратега была извлечена толстая, потрепанная от частого использования, тетрадка. Ее тут же зачаровали, чтобы содержимое могла прочитать лишь Джинни, после чего вручили ничего не понимающей девочке. «У тебя есть пара лет, прочти, обдумай, реши. Нам будет слишком тяжело, если клеймо возьмет свою плату из тебя». Девочка, еще ничего не понимая, сосредоточенно кивнула. Она прочитает ее от корки до корки и примет решение. Не зря шляпа предлагала ей на выбор еще и Ривенкла. «Встретимся в школе, сестра». Джинни в последний раз обняли, после чего из кармана одного из братьев был извлечен небольшой металлический шарик. Слово «ключи» парни с тихим хлопком исчезают со двора Норы. Жнец из плоского мира Терри Пратчетта. Глава 49. Пов Том Риддл, Ил и Крестраж в одном флаконе. Хаэм, Кицуны с интересом рассматривал мое вместилище, не спеша, однако, прикасаться. На Голокрон похож, вынес он, наконец, вердикт. Неужели Земля, или все же далекая-далекая галактика? Впрочем, ответ пришел очень быстро. Парень извлек из кармана штанов волшебную палочку и начал ею водить надо мной, все больше хмурясь. «Ничего не понимаю», — протянул он, кинув свое орудие на стол. «Я как бы тоже. Хотелось мне заорать во весь голос, но что-то подсказывало не спешить. Куда я попал? Что вообще происходит?» Кицуны пользуется волшебной палочкой, знает о голокронах и живет в подобии командного центра, проекцию которого мне как-то довелось видеть мельком на планшете профессора. «Эй, дух силы!» Откуда-то в руке парня появился серебряный металлический прут, которым он постучал по одной из граней моего вместилища. «Вылазь давай!» поговорим хе-хе по душам. Ну, знаешь ли, меня, честно говоря, оскорбила такая, ничем не прикрытая, издевка. Хочешь духа силы, ты его получишь. Сформировать образ духа силы на основании облика дементора, подсветить его алым сиянием для внушительности, после чего сотворить проекцию над столом. А да, это было эпично. Взрыв черного столба дыма, который резко сформировался в ужасающий силуэт. Только вот стоило мне попытаться что-то сказать, как в левой руке парня оказался монструозных размеров пистолет. Бабах! Пуля вошла точно между глаз проекции. Примечательно то, что при этом я ощутил довольно-таки болезненный укол. Какого ктулху? Когда это у меня Бобгард успел поменяться? Парень, выпустив еще пару пулей и убедившись, что особого вреда те не приносит, мрачно уставился на меня, точнее, сначала на проекцию, а потом перевел взгляд на голокрон. И этот взгляд мне очень не понравился. Очередная нечисть. Придется упокоить. Вынес он, наконец, вердикт. Правда, я как-то не был согласен с этим самым вердиктом. Стой. Признаюсь честно, я струхнул. Да и кто не испугается, когда в тебя целится из такой махины? Потому мгновение и перед парнем предстает моя более привычная проекция. Опля, глаза парня расширились, а дуло пистолета слегка опустилось. Пару секунд он меня внимательно рассматривал, после чего прищурился, вновь став похожим на молодую копию Ичимаругина, рыжего. И, кто таков будешь? Через некоторое время задал он вопрос. Тактический орбитальный мейнфрейм. Можно просто Том. Научный комплекс Тайна-7. Решение говорить всю правду, как мне тогда показалось, было самым правильным. Показалось. Том, Риддл, что ли? Ну можно и так сказать. Я неуверенно пожимаю плечами, а в голове проносится сотни вариантов. Ага, а я, Руперт Гринт, он же Рон Уизли. Парень широко улыбается. Слишком широко, чем заставляет напрячься еще сильней. Правда, версии 2.0. Потому тебе, Томми Бой, не повезло. Дуло пистолета снова нацеливается на голокрон. Боги, как же не хочется помирать. Тем более так, неужели у Тамари Дла на судьбе написано помереть минимум один раз от рук одного из Уизли? Ведь самое обидное, я не крестраж. Что? Точно. Постой, выставляю перед собой руки. Я не крестраж. Да, парень ехидно усмехается и еще шире улыбается. У него рожа не треснет. А откуда ты тогда знаешь о крестражах? Слышал когда-нибудь о попаданцах? Спрашиваю обреченно. Пару мгновений кицуне стоял неподвижно, после чего пистолет оказался возвращен в кобуру, что крепилось сзади на поясе. Знаю, участвовал. Состою, хмыкает он, после чего с парня слетает вся наигранность и на меня смотрит пара сосредоточенных золотых глаз. Следует короткий приказ. Рассказывай. С самого начала, изобразив тяжелый вздох, начинаю рассказывать. А куда деваться-то, Йенпов, Поттер, рявкнул я, ввалившись в его комнату. Не ожидавший такого парень резко подскочил на кровати, на которой до этого лежал, тупо уставившись в потолок. Суигента, как и положено верному Даймону, все это время продолжало капать ему на мозги. Че что, глаза героя пророчества, сейчас размером в галеоны, испуганно уставились на меня. Хаем, судя по всему, после такого вопля он ожидал увидеть на моем месте своего дядю. Энда, пойдем, кажется, я нашел, куда именно можно перенести основную часть крестражей из твоего черепа. Что, булками двигай, рыкаю на него и, видя, что тот не спешит вставать, хватаю и тащу за руку. Нет, конечно, можно было бы все сделать спокойно и без спешки, но скажем так, чем меньше все участвующие в предстоящем деле успеют сообразить, тем лучше для меня. Поэтому через пару минут Поттер оказался в моей лаборатории, которую я уже успел организовать в Мэннере. Так, становись сюда, тыкаю пальцем на небольшую, размером с крышку люка, стальную пластину с нанесенными по периметру рунами. Хлоп. Подзатыльник животворящий временно отключил функцию нечленораздельной речи, переведя ресурсы на работу опорно-двигательного аппарата. Проще говоря, Поттер заткнулся и встал, куда просили. Будет больно, из круга не выходить без моего разрешения. Ясно, ясно. Парень тяжело вздохнул, но послушно замер в неподвижности. Вот и хорошо. Теперь ты, Том, щелкаю пальцем по голокрону. В ответ появляется проекция молодого Риддла. Помнишь, о чем мы говорили? Да, тот спокойно кивает, хотя догадаться о том напряжении, что он испытывает, несложно. Вот и замечательно, ставлю голокрон на соседнюю с поттеровской пластину. В последний раз проверяю качество нанесенных рун. Вроде бы все нормально. Знаешь, «Поттер, говорю замершему в напряжении парню, не будь ты потомком некромантов, то ничего бы не вышло. Ты так и не выучил родовое древо?» Позволяю себе выразить недовольство, взглянув на то, как медленно разгораются руны под подобжертв участниками ритуала, решаю, что есть время для небольшой вводной. Итак, как я говорил, поттеры, потомки древнего рода некромантов, пивереллов, если быть точным, а именно, младшего из трех братьев, мантия-невидимка, кстати, тебе досталась именно от этого предка, а ему, как гласят легенды, от самой вечной невесты. Ну, далее шли столетия жизни поколений твоих предков, которые в какой-то момент породнились с родом Гриффиндор. А так как этот род был светлым, а перевелы – темным, то их родовой дар, некромантия, перешел в спящее состояние. Условий пробуждения таких даров выше крыши и еще чуть-чуть с гору Эверест, потому пробудить очень сложно. Но поттеры пошли на хитрость. Точнее, эта самая хитрость и дала им ту фамилию, что ты носишь сейчас. Знаешь же, что значит поттер? Гончар, тихо буркает парень. Правильно, согласно киваю. А теперь подумай вот над чем. Какой такой гончар может быть среди чистокровных магов в энном поколении? Какой? Хех, ответ, честно говоря, лежит на виду. Просто надо хорошенько подумать. Впрочем, судя по твоему напряжению, это не для тебя задачка. И нечего сверкать здесь глазами, не умеешь пользоваться мозгами, так учись, иначе жизнь заставит. Только вот ее уроки довольно-таки болезненны. Так, на чем я остановился? Ах да, так вот, специальность твоего рода заключена в самом названии, как, впрочем, у любого чистокровного рода. Гончары ведь с чем работают? Правильно, с глиной. Итак, чистокровный маг, предки которого были некромантами, а фамилия намекает на работу с глиной, о чем говорит, не знаю, только что-то из писания вспоминается. Адам там, Ева, ну в какой-то мере ты прав, но не ту часть писания ты вспомнил, хмыкаю, ты смотри, может, когда хочет. Ладно, не буду тебя томить, специализация поттеров, это големы, причем не какие-то жалкие поделки вроде тех же шахмат, что были в конце первого курса, нет, полноценные боевые големы с хорошо развитым интеллектом, в большинстве своем созданные из металла и добротно зачарованные големы, но где здесь некромантия, наделение разумом и подобием жизни ранее неживого объекта, пожимаю плечами, отмечая сильную интенсивность свечения рун. Замечательно, зарядка завершена, активация, буднично сказанное слово ввело парня в ступор, а дальше он просто потерял сознание. Все-таки библиотека, выручая комнаты, позволяющая добраться и до личной библиотеки директора, это нечто. Поэтому, перерыв за эти 3 года всю доступную литературу, я нашел нужный мне ритуал. Назывался он достаточно прозаически, полностью описывая свою работу. Малое к большему. Проще говоря, он позволял собрать крестражи воедино. Правда, чтобы Том из Галакрона не понял подвоха, пришлось заявить ему, что у него есть подобие души. Правда, слабое и очень неустойчивое. После чего последовало предложение об укреплении его связи с этим миром. Заодно есть вероятность того, что он сможет полноценно взаимодействовать с магической составляющей мира, став теперь фактически крестражем. А так как разум его Ила сильнее разума духа Волдеморта, то подчинить его у последнего не выйдет. Правда, пришлось все это преподнести так, чтобы он сам захотел стать крестражем самого себя. При этом я изображал сильное недовольство подобным решением. Зачем мне это? Ну, есть несколько причин. Во-первых, избавить Поттера от крестража. Во-вторых, обезвредить одну из самых опасных, как по мне, частиц души Волдеморта. В-третьих, если с темным лордом не выйдет договориться, то можно будет договориться с Томом из Галакрона. Впрочем, кавычки больше не нужны, ведь заказанный у гоблинов артефакт теперь действительно превратился в настоящий Галакрон, удерживая в себе душу темного лорда. Пускай и не ситхов, но тоже не слабого малого. Оставив Галакрон осваиваться с полученной частью души и теми знаниями, что наверняка перешли к нему, я подхватил Поттера чарами левитации и потащил на буксире в его комнату. Пускай отоспится, а там можно будет и поговорить. И все-таки, вот вам наглядный пример того, что не обязательно превозмогать, просто нужно обладать нужной информацией и знаниями, а то подставлять лоб под аваду – это героизм, в худшем смысле этого слова. Правда, я никогда не скажу Поттеру о том, что для извлечения из него крестража ему пришлось на несколько секунд умереть, чтобы связи между телом и духом достаточно ослабли и кусочек чужеродной сущности можно было извлечь без особых побочных эффектов. То, что они будут, я не сомневался. Ну что, братцы-кролики, готовы вновь стать сестричками-белочками? Я ехидно улыбнулся одетым в простые рубахи до пят парням. Те скривились, но согласно кивнули. Тогда прошу, киваю им. Близнецы залпом выпивают по флакону зелья, что держали в руках. Несколько мгновений и передо мной стоят их женские версии. Надо признать, с прошлого раза они заметно изменились. Исчезла некая угловатость, увеличилась грудь, да и в энергетическом фоне, несмотря на бушующий сейчас там ураган, все реже проскальзывало то, с чем мы таким образом боролись. Клеймо предателей крови медленно, но уверенно разрушалось под натиском перестраиваемой энергетики, запертой в телах близнецов. Что примечательно, не было, как в прошлый раз, утечки этой самой энергии. Ментальное тело постепенно излечивалось и теперь могло слабо, но все-таки держать бушующий поток внутри их тел. Думаю, последний месяц они смогут обойтись без сдерживающих внутри тела магию ошейников. Ну как, контролируете себя? Вместо ответа близняшки медленно кивнули. Было видно, что контроль хоть и есть, но слабый. Я широко улыбнулся. Будем их стимулировать к выработке контроля. У меня есть к вам предложение. Из-за пазухи извлекается небольшой флакон оборотного зелья, куда я демонстративно опускаю свой волосок. Если вы сможете в ближайшие 5 минут влить это зелье в меня, то я обязуюсь не применять зелье для отката и дождаться, пока оно само не закончит свое действие. Только вот для этого вам придется хорошенько попотеть и не дать своим инстинктам взять верх над вами. И помните, 5 минут, больше вы просто не выдержите, упав без сил. И, поставив флакон на пенек на краю полянки, снимаю иллюзию, расправляя хвосты. Время пошло, сознание привычно проваливается в боевой транс и все приходят в движение. 5 часов спустя, и все-таки это было нечестно, мрачно заявила стратег, сложив руки на груди и смотря на меня через отражение в зеркале, перед которым сидела. Копошащаяся в ее прическе нимфа недовольно дернула свою куклу за прядь, призывая ту не двигаться. «Жизнь вообще несправедливая штука», — фыркаю, с удобством расположившись на небольшом диванчике и рассматривая тугой кокон из шелка, парчи и еще неизвестно чего, откуда на меня смотрела пара умоляющих сапфировых глаз Аски, даймона метаморфа. Все-таки мания у девушки довольно-таки сильно запущена, поэтому тете Сири ей было маловато для полного удовлетворения проклятия. Хотя надо признать, что нимфа старается перенаправлять бушующую энергию на себя. Сейчас, например, она была одета в очень неудобное и сильно сковывающее движение платье горничной наподобие того, в каком мне довелось год назад лицезреть Люциуса на обложке «Ведьмополитена». Причем, как я точно знал, на брошке, что сейчас была на ней, лежали чары, призванные блокировать ее дар метаморфа. Поэтому никакого разговора о подстройке тела под одежду для большего комфорта и речи быть не могло. Причина же, по которой близнецы согласились на роль кукол, была проста: они мне в очередной раз проиграли, и это было моим условием. Теперь раз в неделю до конца каникул они имеют возможность бросить мне вызов с очередной попыткой напоить оборотным. Выиграют они, и я присоединяюсь к разросшемуся женскому коллективу, проживающего сейчас в моем мэнере. Выигрываю я, они становятся источниками сброса напряжения проклятия нимфы. Глава 50. Стоя в углу лаборатории, я с интересом наблюдал за разговором Поттера и Тома. Больше всего со стороны это напоминало танец на минном поле. Оба опасались друг друга, оба желали узнать друг друга получше. И, конечно же, прямо-таки жаждали получить ответы на свои вопросы. Сейчас, когда две частицы души лорда соединились воедино и тот приобрел огромнейший пласт знаний себя старшего, Том Риддл стал выглядеть лет на 30-35. Причем ни о какой рептилии слова не было, это был мужчина, сильно похожий на любимого внука графа Дракулы. То есть аристократическая бледность и утонченность черт лица, черные густые волосы до плеч с тонкими серебристыми прядями, худощавое, но не хрупкое телосложение. Одет он был в черные кожаные одежды, сильно напоминающие наряд средневекового дворянина. Но самым приметным в его внешности были глаза, насыщенно алого цвета и с вертикальным зрачком. Впрочем, у Поттера глаза отличались лишь тем, что зрачок был нормальный, круглый. Даже волосы тоже были разбавлены сединой. Из-за этого оба представителя древних магических родов походили скорее на отца с сыном, чем на кровников. Забавно и забавный побочный эффект от избавления от крестража. Прислушиваясь к разговору, но не встревая в него, я против воли вспомнил о том, когда дух силы пришел в себя после воссоединения частиц души. То, что у Тома появились вопросы, было вполне ожидаемо. Причем одним из первых был вопрос по поводу того, что случилось с дневником. Все-таки подозрения, после вливания столь огромного пласта знания и личного опыта Волдеморта у него появились. Не безосновательно, как можно понять. Но не зря же я заморачивался с этим переносом сущности Крестража из дневника в Голокрон. Потому тому была продемонстрирована залитая чернилами тетрадка с аккуратной дырочкой от моей иглы с сущностью Дементора и поведана короткая история о неудачной попытке вербовки местного Тома и последующей его попыткой меня подчинить. Тоже неудачной, само собой. Были опасения по поводу того, что Том сможет заметить, что память о его детстве слишком хорошо накладывается на память себя старшего, только вот, как ни странно, ни Акклюменция, ни, тем более, Легилименция, не дают магу возможности погружаться в свою память для настолько глубокого анализа. Пока Том был и я не давал ему времени сосредоточиться на собственных воспоминаниях, заодно нагрузив сверху теми сотнями фанфиков, что сам в свое время прочитал. Как результат, у Крестража Темного Лорда случилась подмена образа, пускай и в несколько больших масштабах. Проще говоря, у него в сознании слишком сильно переплелись реальность и выдумка. А кто из нас сможет вспомнить свои детские годы, особенно, если те были далеко не лучшими? И к тому же взрослая жизнь была очень даже насыщенной, поэтому единственный вариант для закрестраженного Голокрона узнать правду о своем происхождении, это узнать от меня, ведь материальных носителей, подтверждающих обман, нет. Гоблины по моей просьбе уничтожили всю документацию по поводу найма легилиментов, собирающих память по моему заказу. Самим же наемникам по окончании контракта, как одно из его же условий, стерли воспоминания о самой работе. Еще оставался вариант с тем, что эту информацию можно вытянуть из меня или нимфы, но, сомневаюсь, что в ближайшие пару месяцев меня будут допрашивать на данную тему с применением зелий, а дальше проснется Мыкита, который сможет стать хранителем тайны, окончательно сокрыв последние улики. О легилименце я даже не вспоминаю, нужен Лисауст, то есть говорящий с лисами маг, аналог Змееуста, чтобы теперь понять, о чем я вообще думаю. В какой-то миг я понял, что тихий разговор уже давно с тихой маг и проекция такового пристально смотрит на меня. Что, не знаю, в какие дали собственного сознания вы ушли, но не могли бы вернуться к нам, хотя бы на время, промурлыкал лорд Том, с легкой ехицей посверкивая своими алыми глазами. Радует, что без очков половинок хотя бы. Но, кажется, у меня появился конкурент в плане троллинга. И о чем же вы хотели поговорить? Тряхнув головой, отгоняя лишние мысли, я вопросительно посмотрел. Если быть точным, то лично мне хотелось узнать о ваших дальнейших планах. Не в последнюю очередь по поводу меня. Вот как, ХМ. Что ж, давайте для начала я расскажу вам о своих ближайших планах. Что же до более глобальных предлагаю так, вы принимаете активное участие в моем очередном проекте, после чего обговорим и отдаленное будущее. Ну как, согласны? Ответом мне послужила пара напряженных, но согласных кивков. Пов Драко Малфой. Чемпионат мира по квиддичу. 10 минут по его окончанию. Я неспешно брел к нашей палатке, все еще не отойдя от грандиозного финала. Настроение было более чем хорошее. Портило его разве что воспоминание о группе в одной из лож недалеко от Министерской, где мы с отцом имели места. Не узнать Редлиса было сложно. Все-таки что у него, что у его бывшей семейки предателей крови, волосы, каких нет, наверное, во всей Британии. Причем у самого выскочки патлы кажется вообще светится. Но раздражало меня не это, а тот цветник, что окружал этого лиса, Мордрита и Моргана. Да где же он набрал такую толпу чистокровных ведьм, да еще и нашего возраста. И все как на подбор, красавицы и модницы. Это вам не Паркинсон с Булстроуд. Меня передернуло от не самых приятных воспоминаний того, как Панси, зажав меня в углу, пыталась поцеловать Бейрер. Вдвойне это было неприятно с учетом того, что я хорошо помню, как выгляжу в женском облике и сравнение не в пользу этого мопса. Наверное, то был один из немногих моментов, когда я пожалел, что не являюсь девушкой, и мог бы на законных основаниях поставить Паркинсон на место. Так нет, приходится следовать кодексу, будь он неладен. Решив срезать через небольшую рощу, чтобы побыстрее добраться до палатки, я невольно вздрогнул от навалившегося в одно мгновение ощущения единения со всем живым. Передернув плечами, Я поспешил пройти рощу как можно быстрее. Мне до сих пор было не по себе от начавшего пробуждаться наследия. Из-за него же у меня даже начали меняться вкусы, как в пище, так и вообще. Хотя по поводу противоположного пола и так все ясно, сложно их нормально воспринимать, если в школе не то что красивых, а просто хорошеньких девушек раз-два и обчелся. Зря я об этом подумал. Очень зря. Пронеслась у меня в голове заполошная мысль, стоило ощутить укол в левую ягодицу. Уже догадываясь, что именно увижу, я выдернул и поднес к своим глазам очень знакомый дротик, который пару мгновений спустя рассыпался прахом. «Просто замечательное окончание дня», — тихо прошипел я, не повышая голоса, чтобы окружающие не заметили изменений, после чего поспешил скрыться в палатке. Оглядываться я даже не стал, в такой толпе найти стреляющего было невозможно. Добредя до своей комнаты, я с усталым вздохом наконец растянулся на кровати. Изменившееся тело тут же напомнило о себе прокатившейся волной возбуждения. Все-таки женское тело более чувствительное. И что самое обидное, я не вижу во всем произошедшем чего-то особо плохого. Мордрит, как же бесит то, что невозможно перенестись домой. Аппарировать не умею. Порт-ключ в столь людном месте запретило использовать министерство. А домовик, Добби был погребен под остатками совятни, а новый еще слишком не умел, чтобы переносить мага. Еще и отец куда-то ушел, заявив, что хочет пообщаться со старыми друзьями. Будто он не может их пригласить в гости в наш мэнор. И ведь, в лучшем случае, он вернется только утром. Знаю я эти его встречи. Как-то незаметно для себя я начал проваливаться в сон. Только вот даже толком уснуть я не успел. Сначала с улицы раздались приближающиеся крики, а потом кто-то опрокинул палатку. А скажу я вам, это то еще удовольствие, выбираться из палатки со столь сильным расширением пространства. Если бы не та часть наследия, что уже пробудилась во мне, то выход я бы еще очень долго искал. Наконец выбравшись, я уже собирался было хорошенько поскандалить с напившимися фанатами, сбросив таким образом раздражение, но понял, что крики имели несколько другую причину. Метрах в 50 от меня шествовала толпа магов в черных мантиях и белых костяных масках. Так вот о каком общении говорил отец, меня прямо передернуло от осознания происходящего. Пожиратели из старой гвардии решили вспомнить прошлое и тряхнуть стариной. Придурки, я только и мог, что покачать головой. Маглорожденных я хоть и не жаловал, но подобное поведение считал откровенным идиотизмом. Ага, Агринджер. Пакостно напомнил внутренний голос о моих придирках к этой зубрилке. Впрочем, если быть честным, то не общайся она с Поттером, я бы обращал на нее внимание не больше, чем на других маглокровок. Что-то меня не в ту сторону понесло. И вообще, надо бы спрятаться да хотя бы в том же лесу, пока старая гвардия не успокоится, или пока их не разгонит наши доблестные авроры. Только вот добраться до леса я так и не успел. Стоило сделать пару шагов, как с каким-то жутким визгом оказалась разорвана сама ткань реальности, а потом мне будто на плечи упала гигантская скала, состоящая из самой смерти. Медленно, боясь привлечь к себе лишнее внимание, я обернулся. Каким чудом я смог устоять на ногах, не знаю. Впрочем, радует уже то, что штаны оказались сухими, потому что то, что происходило сейчас посреди разгромленного лагеря, заставляло цепенеть и одновременно вызывало желание оказаться как можно дальше отсюда. Напротив пожирателей стояло 5 тощих 3-метровых фигур с ног до головы закутанных в мантии. Только вот неподвижными они были недолго. Пара мгновений их тела окутались призрачным зеленым светом, а из-под мантии появились жуткого вида посохи, которые, казалось, состоят из одних шипов и крюков. Каждый из посохов венчал череп в не менее жуткой маске. А потом они воткнули посохи в землю, от которых тут же разошлась мощная волна все того же призрачного света, хорошенько сдобренного магией смерти. В ответ на это в паре метров передо мной вдруг взбугрилась и практически забурлила земля, а потом наружу показалась темная, почти черная рука скелета. Еще пару мгновений она слепо шарила вокруг, после чего, оперевшись на твердую землю вокруг появившегося бугра, выдернула наружу весь остальной скелет. Я хорошо его смог разглядеть. Как я говорил, это был практически черный скелет с приставшими к нему комьями земли и облаченный в остатки каких-то лад. Во второй руке нежить держала огромных размеров клинок, который, стоило ей хорошо укрепиться на нижних конечностях, она перехватила обеими руками. И такие твари вылезали из-под земли по всему лагерю. Медленно, бочком-бочком, я начал сдвигаться в сторону леса, который сейчас мне казался самым желанным местом. Сразу после закрытого на кровную защиту родового сейфа в Гринготте, скелет резко обернулся в мою сторону, и я встретился с парой зеленых огоньков, ярко пылающих в его пустых глазницах. Мне показалось, что скелет хмыкнул, уж очень похоже он дернулся, после чего обернулся в сторону пожирателей, утратив ко мне весь интерес. Игнорировать подобный шанс было нельзя, а потому я с низкого старта кинулся к лесу. Сзади раздался жуткий металлический скрежет, в котором я с трудом опознал смех. Впрочем, мне было не до того, лес был все ближе, и я поспешил оказаться в нем как можно быстрее. Янгпов, ну что, все поняли, о чем мы договаривались? Да-да, помним, нетерпеливо кивнула стратег, разминая плечи и приплясывая на месте. Впрочем, ее сестра не отставала от нее и уже успела натянуть на глаза очки со вставленными в них сквозными зеркалами. Ну тогда, поехали. И помните, калечить можно, но убивать только в крайнем случае. Ответом мне служил нестройный хор согласных голосов. Хмыкнув, я послал ключ-активатор, тем самым запуская комплекс чар, и встал на небольшую платформу, над которой тут же повис в считанных сантиметрах. Все-таки не зря я грузил профессора Флитвика по поводу боевого контура. Собственно, сейчас должна была произойти генеральная репетиция с одновременной обкаткой боевых марионеток. Идея как бы не новая и неплохо показана в мире Наруто. Оператор присоединяет нити из чакры для управления марионетками, при этом оставаясь вне зоны поражения противником. Используя именно эту идею, я и решил сорвать гулянку пожирателей смерти на чемпионате мира по квиддичу. Удалось это мне по простой причине. Ничего нового я вновь не придумывал, а просто использовал известные чары необычным способом. Самым сложным во всем этом было правильно нанести руны на стальные цилиндры, внутри которых были спрятаны выращенные на ближайшем старом кладбище кристаллы. Причем энергию смерти было решено использовать лишь для придания нужного антуража. Хотя то, что долго наши самодельные конструкты не могли выдержать энергию смерти, тоже было полезно. В конечном итоге конструкты, время жизни которых в лучшем случае 2 часа, рассыплются прахом, не оставив после себя никаких материальных улик. Итак, цель каждого из цилиндров – активировать сначала заклинание трансфигурации, превращая землю вокруг по заложенному образу в металлический скелет. Дальше активируется накладывание анимирующих чар, благодаря которым вылезшие из-под земли скелеты выглядят как живые, точнее как неживые, хе-хе. А боевой контур, который доработал профессор Флитвик, с системой распознавания свой-чужой, позволяет указать противниками только пожирателей, завязав реакцию на черные мантии и костяные маски. Это по поводу простых скелетов, чьими заготовками мы заблаговременно засеяли половину палаточного городка. Правда, для этого пришлось покупать билеты на этот самый чемпионат, но, скажем так, недовольными были только я с нимфой, остальные из нашей стихийно появившейся группировки были такому только рады. Их даже не особо расстроило то, что всем без исключения на чемпионат пришлось прибыть в женских обликах. Но что поделаешь, двоим надо доломать клеймо предателей крови, один числится погибшим, а последний и вовсе похищенным. Признаюсь честно, больше всего я ржал с Поттера, который вынужден был на время присоединиться к своей крестной. Уж очень он напоминал классическую вампиршу. А что, алые глаза, волосы, которые для увеличения разницы в обликах были выкрашены в белый и черное платье Лолиты. В общем, в нашем дурдоме появилась живая копия Суигента, или Куэс Джингуджи. А что, замазать знаменитый шрам тоналкой и прицепить перевернутый золотой полумесяц по центру лба оказалось неплохой идеей. Так же, как и внушительное декольте, сильно отвлекающее внимание от лица девушки. Что же до апостолов, как были названы 5 модифицированных конструктов, то тут дела обстояли несколько по-другому. Если быть точным, то они были изначально созданы силовой ковкой и в конце представления должны быть эвакуированы так же, как и доставлены в лагерь, при помощи той же модификации портключа, что наложено на десантную капсулу. Также, вместо боевого контура на них наложены протеевы чары, в свою очередь связанные с надетыми сейчас на нас комбинезонами. Потому в результате получается такое себе радиоуправление магическими дроидами. Так что самым сложным было вовремя свалить, так как использовать портключи на территории лагеря было запрещено. Но и с этим особых проблем не было. Сразу после окончания чемпионата мы просто устроили небольшой марш-бросок, выйдя за пределы ограничивающих чар. Как сказал один гигантский жук, активирую портключи. Мгновение ряби, которую видно через сквозные зеркала глаза конструктов, и принимаю прямое управление. Искаженный и усиленный при помощи магии голос сейчас разнесся над порушенным палаточным городком, а земля забурлила от начавших выбираться наружу скелетов. Взгляд со стороны. Палаточный городок мирового чемпионата по квиддичу. Прорвавшие саму реальность чудища, которые в мгновение ока подняли огромную армию скелетов, это не тот противник, с которым вам захочется сражаться. Особенно, если он слабо уязвим к магии. Особенно, если авада на него не действует в принципе. Пожиратели, которых медленно, но уверенно, сгоняли в плотную толпу, о чем те пока еще не догадывались, быстро превратились в испуганное стадо. А то, что все атаки неожиданно появившегося противника в худшем случае ломали руки-ноги магам, но никак не убивали, прошло мимо сознания шокированных магов из-за витающей в воздухе некроэнергии. А те несколько трупов, что все-таки в конечном счете появились, и вовсе были жертвами дружественного огня окончательно потерявших самообладание людей. Наконец один из магов, не выдержав, ударил адским пламенем по ближайшему некроманту, заодно сметя десяток скелетов. Ужас произошедшего стал в полной мере ясен, когда некромант, мощным прыжком пропустивший огненный вал под собой и нисколько при этом не пострадавший, просто приземлился перед неудачливым магом. Слетевший при прыжке плащ позволил всем желающим, и не очень, узреть истинную природу противника. Это был огромный скелет какого-то демона, о чем недвусмысленно говорила пара длинных, загнутых назад рогов и массивные копыта, которыми заканчивались ноги. Плоти у нежити не было, зато внутри грудной клетки клубился светящийся изнутри зеленым дым, столь похожий по цвету на аваду. Схватив незадачливого борца за превосходство чистокровных за горло и высоко подняв над землей, чудище бешено захохотало металлическим, лязгающим смехом. «Шлак!» — заявило отсмеявшееся чудище и швырнуло обгадившегося мага в его товарищей. Конец взгляда со стороны. Глава 51. Пов Дракомалфея. Лес. Ночь. Пожиратели смерти. Нежить. А-а-а, мы все умрем. Так быстро я никогда в своей жизни не бегал. Сердце вырывалось из грудной клетки, перед глазами стояли цветные пятна. Нещадно болело горло. Попытка обратиться к самому лесу, используя наследие, ничего не давала. Наверное, я впервые за все время пожалел, что не уделял ему должного внимания. Сейчас бы ступить на лесные тропы, и ищи меня хоть с факелом, хоть с люмосом. Кажется, я зря отвлекся на праздные размышления, мрачно подумал я минуту спустя, в конечном итоге таки зацепившийся невидимый в темноте корень.